Глава 21. Сундук оказался чудесным прозрачным гробом, внутри которого на белоснежных атласных подушках лежала молодая девушка. Время и тлен совсем не тронули ее молодость и красоту, а белоснежные локоны, рассыпавшиеся по подушке, своей чистотой напоминали ослепительный снег нетронутых горных вершин. Я, ошеломленный увиденным чудом, в молчании стоял и смотрел на вечный сон красавицы, позабыв обо всем на свете. «Она как живая!» — выдохнул я, пораженный красотой девушки. «Она только кажется живой, но сон ее вечен», — согласился Матроскин. «Этот хрустальный гроб зачаровывали 40 самых могучих волхвов и чудотворцев, придавая сей домовине силу древнюю и великую, призванную вечно оберегать ее бесценное содержимое. Вот здесь так написано», — кот указал лапой на самый краешек хрустального гроба, где действительно обнаружился золотой шильдик с надписью. «Она прекрасна», — прошептал стоявший рядом со мной Ванька, пораженный не меньше моего. «Моя ясноглазка! Я так долго тебя искал!» Он не отрывал взгляд от хрустального гроба, а по его щекам катились крупные слезы. «Так это она? Твоя невеста?» — прошептал я, едва слышно, и богатырь ответно кивнул. Похоже, что слова сейчас давались ему с огромным трудом. «Пойдемте отсюда, мессир!» — зашептал мне на ухо хвостатый. «Оставим мы их наедине!» Я согласно кивнул, и следом за котом незаметно для Витязя вышел в большой зал. Обогнув кучу золота, я наткнулся на груду свернутых трубочкой пергаментов и на сложенной стопкой книги. Выдернув одну, сдул пыль и раскрыл наугад, но прочесть, естественно, не смог. Книга была написана на непонятном языке, вырезанными рунами на деревянных дощечках. Возможно, это древние веды или что еще. Эх, посидеть бы с этим материалом, возможно, именно в этих книгах можно почерпнуть что-то очень полезное. Новые принципы построения магических конструктов, например. Если мне доведется когда-нибудь сюда вернуться, я обязательно прихвачу с собой эту чудесную библиотеку. Жаль, нет под рукой безразмерной котомки стриги, брошенной в лесу у замка Лже-Кощея. В нее все это барахло вошло бы со свистом. Я бегло посмотрел еще несколько книг, развернул пару манускриптов, поднял с пола увесистую глиняную табличку. Черты и резы, северные руны, греческое и египетское письмо, шумерская клинопись. Чего здесь только не было. А еще я чувствовал, что от этой библиотеки так и несет древней магии. Аккуратно положив засохший кусок глины на место, я подошел к ближайшему сундуку и откинул тяжелую крышку. Сундук доверху был наполнен отборным жемчугом. В следующем сундуке оказалась одежда. Атласные рубахи, шитые золотым шитьем, широкие штаны, несколько попорченных плесенью. Но одежда до сих пор выглядела нарядной и богатой, только вот фасончик несколько устарел. Третий сундук был набит сапогами, в четвертом — кафтаны, расшитые бисером серебряной и золотой сканью. Устав открывать тяжелые сундуки, я вскоре плюнул на это дело. Вдоль стены грудами лежали доспехи, поеденные ржавчиной. Кольчуги, мечи, щиты, шлемы, копья и дротики — всей этой кучи оружия, что терялось в темноте, хватило бы на целое войско. «Да», — усмехнувшись, произнес я, — «да здесь одежки больше, чем в торговый день на китайском рынке». «Вот скажи мне, Матроскин», — риторически спросил я, — «нахрена все это богатство мертвякам? Вот уже не первый склеп, а везде одно и то же». «Порядок такой, мессир», — отозвался говорящий кот. «Все хотят и на том свете жить припеваючи». «Да уж», — презрительно покачал я головой, — «неужели не могут понять, что все это пыль и тлен. «Выходит, что так, мессир, но...» — согласился со мной Матроскин. Однако закончить фразу он не успел. Из помещения, где мы оставили Ваньку наедине с его красавицей-невестой в хрустальном гробу, раздался какой-то нечленораздельный вой. «А ну-ка, хвостатый, давай обратно!» — распорядился я. «Как бы наш дружок что-нибудь с собой не сотворил!» Мы с Матроскиным стремительно поднялись по ступенькам и вновь оказались в маленькой зале, освещенной сиянием волшебной домовины. Возле прозрачного гроба, уткнувшись головой в хрустальную стенку, на коленях стоял наш нечаянный спутник, пытаясь вытащить из ножен за плечами недавно приобретенный меч. Но длина меча вновь не позволила богатырю его обнажить, а скинуть с плеч перевязь он вновь не догадался. «Не могу так больше, зорька моя ясноглазая!» — подвывал он, стучась в гроб, непокрытый головой. «Нет больше моих сил держаться! Спасибо Всевышнему, что хоть перед смертью мне удалось на тебя взглянуть! Может быть, хоть после смерти снова мы будем вместе!» Но дело ясное, что чердак у мальчонки потек. Оно и не мудрено, что с нарезки сошел. Столько лет, даже веков, разыскивал он любимую свою, и вот, наконец, нашел. Только психика-то штука тонкая. Вечно держать себе горе невозможно. Вот нервишки-то и подвели. Ладно, хоть я и не доктор Айболит, но будем лечить. Я такие срывы не первый раз вижу. На фронте горе хоть отбавляй. «А ну, тихо, боец!» — рявкнул я во всю глотку, усилив голос малой толикой силы, чтобы, значит, лучше доходило. «Ишь, распустил сопли! А еще богатырь!» От моего мощного рыка даже усыпальница вздрогнула, а сверху нам на головы посыпалась земля, пыль и мелкие камушки, мгновенно и бесповоротно разрушив торжественность скорбного момента. «Как я погляжу, Ванька, ты сдохнуть решил!» — грубо рванул я. — Что ж, не волить не буду. Мужик решил, мужик сделал. Вот только тогда уж точно вы никогда не встретитесь. — Это почему? — произнес Иван дрожащими губами, перестав биться о гроб головой. — Ты же крещеный? — уточнил я, хотя прекрасно помнил об этом факте. — Так-то на самом деле он Всеволод. С памятью у меня проблем пока не наблюдалось. — Крещеный? — ожидаемо ответил богатырь. «А вот самоубийц вера православная не принимает», — напомнил я парню. «Так что путь на небеса тебе точно заказан. Будешь маяться вечно духом непрекаянным, покуда совсем не развеешься», — продолжал я его стращать. «Но и это не главное». «А что?» — тут же вскинулся он, громко шмыгнув носом. «А то, что невеста твоя не умерла». Ты же сам не рассказывал, ни жива, дескать, ни мертва. И как же ты с ней, если бесславно сейчас подохнешь, встретишься, а? Продолжал я расшатывать Ванькину психику, наращивая ментальное давление. «Чё молчишь, боец?» Вновь гаркнул я. «Встать! Смирно!» Богатырь от неожиданности подскочил на ноги и вытянулся в струнку, как на плацу. «Отвечать, когда тебя спрашивают, старший по званию!» «К какому званию?» — не понял Иван. «Можешь считать меня воеводой, — важно пояснил я, — полководцем. Понял меня, боец?» «Понял, воевода!» — гаркнул богатырь, разом позабыв про слезы. «Ну-ка, наклонись!» — приказал я, и Ванька без лишних вопросов выполнил требуемое действие. Я резко выдернул меч из ножен и со всего маха зарядил тяжелым шаром в его рукояти по хрустальной крышке гроба. Да еще и силы в этот удар вложил преизрядно, чтобы уж точно наверняка. «Нет!» — заорал богатырь, пытаясь не помешать, но было поздно. Прозрачная крышка домовины, звонко тренькнув, лопнула, осыпав неподвижно лежащую в гробу красавицу миллионом мелких осколков, ни один из которых не причинил ей вреда. «Что ты натворил, старик?» — — горестно воскликнул богатырь, схватившись руками за голову. — Она же теперь... — Что теперь, что? — рявкнул я, с размаху вгоняя меч в каменный пол. К моему изумлению, меч Чернобога легко пробил камень и остался торчать в нем, как меч пресловутого короля Артура. «Как теперь сохранить ее тело?» Все еще не веря, что я на его глазах совершил настоящее святотатство, воскликнул Иван. А я к этому моменту уже знал, что надо делать в таком случае. Да любой ребенок, даже в моем времени, знает, что нужно делать со спящими принцессами. «Любишь ее, Ваня?» — тихо произнес я, положа руку на крепкое плечо богатыря. «Да!» — воскликнул Иван, глядя на меня из-под лобья. «Ну так и чего тебе надобно, Ванюша?» Не отводя взгляда, спросил я. «Ты же лучше меня знать должен, что настоящая любовь побеждает любое колдовство». Иван продолжал непонимающе глядеть на меня своими бездонными голубыми глазами. «Черт! Да неужели он не понял? Смог бы он протянуть на белом свете столько лет, если бы не отдавал все свои силы поиску настоящей любви? Ведь именно она вела его все это время и не давала умереть». Не знаю, кто там сейчас заведует этой поистине божественной силой. Афродита, Венера, Иштар, Фрейя или наши отечественные Макош или Лада, неважно. Даже в христианстве, как утверждали апостолы, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Так что у Ваньки получится, зуб даю. «Ну и чего ты вылупился на меня, как баран на новые ворота?» Не придумал я ничего лучшего. «Целуй свою ненаглядную, да покрепче целуй свое сокровище!» Ванька продолжал переминаться с ноги на ногу, не смея сделать этот решительный шаг. Боялся. «Понимаю. Вероятность положительного исхода невелика. Все ж таки руководством к действию являются какие-то сказки. Но где-то внутри меня крепла уверенность, что все у него обязательно получится». Иван на подгибающихся ногах подошел к хрустальному гробу. Наклонился над своей суженой, которую искал вот уже добрых 8 веков, и дрожащими пальцами прикоснулся к ее сложенным на груди рукам. «Они теплые, Гасан Хаттабыч!» — пораженно прошептал он. — Она живая, живая! — Живая, конечно. А как же еще? — произнес я тихо. — Спит она просто. Вечным сном спит. Так разбудишь ты ее, герой! — Ты, главное, сам в это верь, парень, — подумал я. — И тогда тебе не страшны будут никакие темные чары. Ванька порывисто наклонился еще ниже и осторожно коснулся своими губами коралловых губ спящей красавицы. Сердце витязя так громко бухнуло в его груди, что даже я это услышал. Но ничего не произошло. Я едва не выругался в голос, когда своды древней усыпальницы неожиданно вздрогнули. Потайной склеп качнуло так, что я едва на ногах устоял, а с улицы донесся какой-то гулкий рокот, словно на дворе разразилась чудовищная гроза. Гром слышен был даже за толстыми стенами этого скорбного места. А вот хрустальный гроб даже не покачнулся на своих цепях. Зато мертвая царевна неожиданно широко распахнула глаза и вдохнула застоявшийся воздух гробницы полной грудью. «Как же я долго спала, Ванечка!» — принесла она тихо, обвивая руками шею своего любимого. «Но я знала, всегда знала, что ты меня обязательно найдешь!» Не говоря ни слова, Ванька крепко прижал свою проснувшуюся невесту к груди и впился в ее губы долгим и страстным поцелуем. Неожиданно их слившиеся фигуры подернулись невесть откуда взявшимся туманом и истончились в нем, покуда совсем не исчезли. «Вот и сказочки конец», — обескураженно произнес я, не предвидевший такого неожиданного финала. «Интересно, а куда они перенеслись?» — почесав за ухом задней лапы, произнес говорящий кот. «И кто им все это устроил?» «Наверное, туда», — пожав плечами, — ответил я, — «где они будут счастливы. Хватит с них страданий. А вот кто им это устроил — большой вопрос. Но запомни, Матроскин, что если я узнаю, что вместо счастливых дней кто-то решил просто над ними посмеяться, я обязательно найду этого урода и...» «О, мессир, я даже не сомневаюсь, что ему очень не поздоровится», — сделал правильный вывод из короткого, но очень экспрессивного спича мой хвостатый помощник. «Это еще легко сказано», — хищно улыбнулся я. «Ну что, пушистый друг, нам пора покинуть это мрачное, негостеприимное место». «Совершенно с вами согласен, мессир», — поддержал меня Матроскин и, распушив свой длинный хвост, бодро направился к выходу. После затхлого мрака подземелья яркий свет солнца и свежий воздух вызвали у меня неожиданное головокружение и дрожь в ногах, причины которых я так и не понял. Вроде бы и не устал, и сил магических потратил самую малость, а вот отчего-то сомлел на воздухе. Немного отдышавшись, мы с Матроскиным завалили камнями вход подземелья, пересыпав тайный вход в усыпальницу прелыми листьями и сухой травой. «Здорово схоронили, теперь это добро никто и не сыщет», — весело мяукнул говорящий кот. «Да и не сунется в ближайшее время после такой веселухи с Горынычем, которую мы тут устроили. Посидим на дорожку, мессир», — предложил он, уже зная о моих привычках. «Посидим, хвостатый». Я присел на прогретый солнечными лучами камень, с наслаждением закурил папироску и закрыл глаза. Кот примостился рядом и принялся вылизывать припорошенную пылью шерсть. «Готов к дальнейшим приключениям, Матроскин?» — спросил я, когда табачок совсем сотлел. «Всегда готов, мессир, как пионер!» — ответил четвероногий прохвост, успевший, видимо, подсмотреть этот отзыв у меня в голове. Иначе откуда бы он это узнал? Я погрозил Матроскину пальцем и оторвал зад от удобного тепленького камня. Однако не успел я сделать и пары шагов, как древнюю усыпальницу ясноглазки сотрясла чудовищная дрожь. Опора под моими ногами неожиданно исчезла. Курган в мгновение ока провалился в какие-то неведомые глубины, откуда пахнуло нестерпимым жаром и серой. А мы с Матроскиным со свистом полетели в море кипящей лавы, развернувшиеся под нашими ногами. Я быстро справился с изумлением и, зачерпнув сил из резерва, благо он еще не показал дно, активировал гравитационный дар. По идее, я должен был спокойно зависнуть над огненным адом, схватив за шкирку кота, но этого отчего-то не произошло. Мой дар отказался работать, и мы с Матроскиным продолжали со свистом падать в распахнувшееся жерло вулкана. Раздумывать времени не было, поэтому я принял единственное решение, которое позволило бы сохранить жизнь хотя бы говорящему коту. Я на лету перекинулся в свое сумеречное состояние, а затем, размахнувшись, со всей дури отшвырнул от себя Матроскина. Кот, набрав скорость, кувырком полетел к краю пролома по крутой дуге, а я с облегчением выдохнул. Он должен был приземлиться за пределами огненного пролома, появившегося на месте исчезнувшего кургана. «Я найду тебя, Матроскин!» — мысленно телеграфировал я своему помощнику и другу, к которому уже успел основательно привязаться. «Только выживи здесь, хвостатый!» «Не беспокойтесь на этот счет, мессир!» — отбил ответочку говорящий кот. «Только не забудьте меня найти!» Мысленный голос кота затух, как будто бы заглушенный какими-то помехами. То ли клокочущая внизу лава создавала возмущение, препятствующее ментальной связи, то ли что-то еще, но вновь достучаться до Матроскина мне не удавалось. Ну ничего, главное, что живой. Вот выберусь из очередного дерьмища, в которое мне удается вляпываться с каким-то странным постоянством, и обязательно разыщу своего хвостатого напарника. Сроднился я как-то с ним. Я еще раз посмотрел полет кота, потом взглянул вниз на пузыряющуюся багровую бездну и сложил руки на груди. Раз уж ничего с этим поделать невозможно, придется заныривать. Нечто подобное я уже проделывал во время схватки с бесноватым Адольфом. Собирался проделать и сейчас. Неизвестно, на какое время меня хватит, но, надеюсь, достаточно, чтобы успеть выбраться из этого кипящего озерца. Чудовищный жар на мгновение заставил почувствовать боль даже нечувствительным сумеречным телом, но вскоре она отступила, оставив после себя лишь приятное покалывание. Поверхность кипящего каменного озера стремительно приближалась, и я вошел в него как опытный ныряльщик с минимальным количеством брызг. Однако этот факт не избавил меня от очередной потери сознания.